Глава пятая. Кто в царствующем доме хозяин? Петроград. Таврический дворец. 6 марта, 19 марта по новому стилю 1917 года. Рассвет. Господа, разрешите нас всех поздравить с созданием нашего нового демократического правительства. Гучков поднял бокал с шампанским и, увидев, что присутствующие присоединились к нему в этом вопросе, продолжил полуречь-полутост. Уверен, что вся либеральная общественность России сейчас мысленно с нами и поддерживает нас в этом прогрессивном начинании. Да что там России? Всего мира! Собравшиеся одобрительно зашумели, зазвучал звон бокалов, послышались какие-то восклицания с мест по своей форме и содержанию, могущие сами претендовать на статус дополнительных тостов, которые провозглашали здравицы новому правительству и всем присутствующим на этом историческом событии. Нервное напряжение отпускало, и комитетчики, как и все люди, которые испытали долгий страх, сменившийся чудесным спасением, начали шуметь, смеяться, отпускать шутки и остроты и всячески старались показать, причем не только и не столько окружающим, что бояться было совершенно нечего, и уж лично они точно ничегошеньки не боялись, а лишь подыгрывали, пугая других, ну и так далее, что говорят и делают спасшиеся в подобных случаях. А уж радоваться членам Временного комитета Государственной Думы было чему. Бесконечно длинная и полная ужасной неизвестности ночь наконец-то благополучно разрешилась, и теперь собравшиеся, и еще четверть часа назад проклинавшие все и вся, мечтавшие оказаться подальше не только от этого злополучного комитета, но и желательно от столицы вообще, вдруг взбодрились, зашумели, достали шампанское и приготовились ставить подписи под документом, с которым каждый из них рассчитывал войти в историю. «Господа! Господа!» Князь Львов застучал кофейной ложечкой по краю своего бокала, призывая к вниманию. «Разрешите огласить список первого воистину демократического правительства России!» Под одобрительные возгласы он взял в руки документ и начал его, как он метко выразился, именно оглашать. Настолько громко и пафосно это было. «Итак, господа!» «Председатель Временного правительства и министр внутренних дел...» «Ваш покорный слуга, князь Львов!» Зазвучали аплодисменты, кто-то выкрикнул здравицу новому премьер-министру, и польщенный, и раскрасневшийся от удовольствия князь в очередной раз огладил свою бороду и продолжил с еще большей торжественностью, не давая присутствующим даже усомниться в исторической важности настоящего момента. «Министр иностранных дел Владимир Алексеевич Ржевский, военный министр Александр Иванович Гучков, министр торговли и промышленности Александр Иванович Коновалов». Звучали имена и должности, звучали приветствия и здравицы, царило благодушие, осознание открывшихся перспектив. Перспектив, которые засияли сразу же после явления в зале гонца, который словно ангел возвестил благую весть, пусть не с неба, но из царского села, что для присутствующих в сложившейся ситуации было почти равнозначным. Итак, Николай II официально признал, что отрекся от престола за себя и за цесаревича под давлением своего брата, что ощутимо подрывало позиции Михаила как внутри страны, так и в глазах властных кругов Европы и США. По крайней мере, это развязало руки союзникам в русском вопросе и позволяло им выбирать, кого же признавать легитимной властью в России. А такое признание имело довольно большое значение по многим причинам, в том числе как весомый фактор для определения позиции многих колеблющихся и выжидающих. Что ж, теперь чаша весов решительно качнулась в пользу противников Михаила. Его легитимность под вопросом. Его премьер-министр арестован, причем арестован уже не какими-то мятежниками, а представителями Алексея II. Благо, Николай II признал сына законным императором. Так что законность правительства Нечволодова вызывает теперь довольно большие сомнения. Да что там законность правительства? Заявление Николая подрывало основу основ положения Михаила, поскольку тот в глазах многих превращался в узурпатора. А значит, миллионы русских подданных теперь могли считать себя свободными от принесенной присяги. А законный регент, меж тем, от имени законного императора Алексея II поручил князю Львову сформировать временное правительство Российской империи из лиц, пользующихся общественным доверием, что позволяло рассчитывать на быстрое признание правительства князя Львова со стороны союзников и США, тем самым фактически завершая процесс смены власти в России. Тем более, что помимо назначения нового правительства, Алексей II также сделал ряд популярных повелений и обещаний, включая обещание не выводить войска из Петрограда и не отправлять их на фронт. Более того, прибывший гонец сообщил, что гонцы с манифестом и обещаниями Алексея II уже отправились по петроградским полкам, а это, по мнению собравшихся в Таврическом дворце, фактически означало переход столичного гарнизона на сторону малолетнего царя. Естественно, после таких известий присутствующие смело поставили свои подписи под документом о формировании нового правительства, которое было тут же сформировано практически без эксцессов. Единственным моментом, удивившим общественность, стал отказ Милюкова возглавить Министерство иностранных дел, предназначенное ему по ранней договоренности. Павел Николаевич не согласился на уговоры и заявил, что считает невозможным занять этот пост ввиду того, что является министром иностранных дел в правительстве, назначенным узурпатором Михаилом, и что он не желает сим фактом бросать тень на новое демократическое правительство. Его поуговаривали, а затем плюнули на это дело, поскольку было чем заняться и помимо уговоров Милюкова. Спешно назначив на пост министра иностранных дел господина Ржевского, правительство окончательно сформировали и с чистой совестью подняли по этому поводу шампанское. Петроград. Конспиративная квартира. 6 марта, 19 марта по новому стилю 1917 года. Рассвет. Первые признаки рассвета забрезжили за окном. Однако же тихое, скромное и жестко прокуренное жилище пока не ощутило первых признаков приближающейся зари. Комната была освещена, в ней нервно курили, ходили и переговаривались не менее десятка человек, каждый из которых был личностью, без сомнения, примечательной. Собрание сие именовалось довольно претенциозно и пафосно «Подпольное заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов», немалое количество членов которого слишком мало соотносились с рабочей или солдатской средой, но очень многие из них зато были «скромными» в кавычках членами масонской организации «Великий Восток народов России». Той самой организации, генеральный секретарь Верховного Совета которой был благополучно затоптан обезумевшей толпой на набережной у Министерства путей сообщения, почитай как неделю тому назад. И хотя нельзя сказать, что по затоптанному революционными массами генсеку кто-то сильно грустил, однако же нельзя было не признать, что Александра Федоровича Керенского собравшимся категорически не хватало. Впрочем, сами собравшиеся в большинстве своем этого не хотели признавать даже наедине с собой. Что, как показывает историческая практика, вовсе не удивительно, ведь главная проблема всякой революционной всяких вождей революции как раз и состояла в их немеренной амбициозности, самоуверенности и непризнании любых авторитетов, в желании выставить свою персону впереди всех прочих персон, в стремлении, прикрываясь революционными лозунгами, обеспечить себе любимому наиболее комфортное житие и прочие блага, в том числе и морально-героические. Вот и рвали они глотки свои и оппонентам, интриговали и занимались популизмом, говорили слова и делали дела, часто очень темные и неприглядные дела. И вели они себя в деле захвата и удержания власти вовсе не как организованная волчья стая, согласованно и уверенно загоняющая добычу, а как свора бродячих собак, в середину которой бросили кость. Своры, где каждая псина, пытаясь вырвать желаемое из пасти конкурента, кусает и впивается зубами в шею того, кто еще минуту назад был партнером по стае. Нет, конечно, случались в истории и искренние верующие, искренне желающие, готовые положить жизнь свою на благо общества и страны, но все или почти все из этих идеалистов были в результате раздавлены той самой революционной машиной, которую они сами же создали и разогнали до бешеной скорости. Что ж, трудно спорить с приговором истории. Революция, как известно, пожирает своих детей, и неважно, идеалисты-романтики ли они, или такие матерые волки, как Жорж Жак Д'Антон, или Лейба Давидович Бронштейн, прозванный за красноречие Троцким. Но мы отвлеклись, а события меж тем продолжают набирать оборот. Вот прекратилось хождение и курение, вот загремели стулья, и собравшиеся руководители рабочих и солдатских депутатов занялись делом. «Итак, предлагаю начать». Чхеидзе откашлялся и продолжил уже более окрепшим голосом. «События этой ночи, как мне представляется, диктует нам, наконец, принять то самое судьбоносное решение, к которому мы готовились все это время. Сообщения из царского села позволяют нам рассчитывать на серьезный успех. Легитимности всякой власти в России нанесен практически смертельный удар. А это значит, что пришла пора выступить и нам». «Однако не спешим ли мы?» — обеспокоенно спросил Эрлих. «Что там в том царском селе? Еще никто ничего не знает. Да и какова реакция на это заявление этого якобы Николая, мы тоже еще не знаем. Не продешевить бы?» «Хенрих Моисеевич», — Чхеидзе иронично посмотрел на представителя Бунда. «Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России. Примечание автора». «Так не опоздать бы уже. Мы и так перестраховались, спешно покинув Таврический дворец, а это может привести к тому, что мы можем оказаться слишком далеко в нужный момент. И потом, что нам до того, Николай ли писал это обращение или кто другой? Нам это лишь на пользу. Чем больше хаоса и неразберихи, тем более весомым станет наш удар». «Я согласен с Николаем Семеновичем», — подал голос в поддержку брата масона Соколов. «Мы должны выступать немедля ни одной минуты. Более того, выступить мы должны максимально решительно и, я бы даже сказал, предельно нагло. Только полная дезорганизация всей государственной машины позволит нам достичь наших целей. Только так и никак иначе». «Так-то оно, конечно, так. Однако же не следует нам забывать и об определенной осторожности», — подал голос другой представитель Бунда, Марк Исакович Либер. «Сигнал к началу дать можно или даже нужно, но вот выходить из-под поля я бы не спешил». И я не считаю, что мы зря покинули Таврический дворец. Слишком все зыбко». Соколов поморщился. «А революцию вы тоже предлагаете осуществить из подполья?» «Нет, только активное посещение казарм и выступления на заводах могут дать нам реальный шанс победить. Только немедленное оглашение приказа номер один вкупе с возобновлением выпуска наших известий перетянет на нашу сторону солдатскую и рабочую массу. Вот уже и Брамсон привстал, чтобы вставить свои 5 копеек. Вот и Фондаминский явно что-то хочет сказать. А вот и Филипповский готов вмешаться в процесс. Спор разгорался и грозил затянуться надолго, но тут в дело вмешался господин Суханов, который решил просто потребовать голосования в поддержку инициатив, выдвигаемых другими членами Великого Востока народов России. Голосование прошло. Воззвание к народам России и приказ номер один были одобрены и готовы к отправке в массы. Внезапно на улице зацокали многочисленные копыта. Все присутствующие в комнате кинулись к окнам. Марк Либер прокряхтел. «Я же говорил, что выходить из подполья пока не стоит. Давайте подождем пока». Петроград. Главный штаб. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Рассвет. Гнетущая тишина стояла в кабинете. И если бы я не знал, что за моей спиной находятся несколько человек, которые напряженно ждут моих повелений, то мог бы подумать, что я один, и вокруг меня лишь глухие и безразличные ко всему стены, повидавшие на своем веку столько, что, вероятно, они бы потеряли саму способность удивляться, если бы, конечно, у них такая способность была. У них не было способности удивляться, а вот у меня она была. Более того, я бы даже удивлялся тому, как я на протяжении всего одной недели замечательно попадаю в одну и ту же ситуацию краха управления и утраты всякой легитимности власти. И если неделю назад я мог рассуждать как бы со стороны, пересыпая речь едкими эпитетами и нелицеприятными комментариями в адрес Николая II, то вот сейчас кивать уже не на кого. И облажался конкретно я сам. Но удивляться всему этому я не буду, равно как и не буду заниматься всякими там рефлексиями. Ведь сзади стоят мои генералы, и ждут они от меня решительных действий, а не соплей. «Константин Иванович», обращаясь я к Глобачеву, «доложите об обстановке в Царском селе и в самом Александровском дворце». Министр внутренних дел отрывисто кивнул и начал свой доклад. «Ваше императорское величество, к моему сожалению, я могу опираться лишь на обрывочные сведения наружного наблюдения и показания кое-кого из дворцовой челяди. Сведения не были должным образом проверены, и потому ручаться за их полноту и достоверность не могу. Однако первичные выводы все же сделать я бы рискнул. Итак, вчера в 23:45 ночи к дворцу прибыл отряд из чинов гвардейского экипажа, который воспользовался открытыми кем-то входами и проник внутрь здания. В помещениях дворца не было никаких столкновений и не было слышно стрельбы. Из имеющихся сведений трудно понять, произошел ли захват здания прибывшими или же они были приглашены во дворец и просто взяли его под охрану. Я задумчиво прошелся по кабинету, а затем спросил: «А что охрана дворца? Предпринимала ли какие-либо действия? Ведь налицо проникновение посторонних лиц на охраняемый объект». Глобачев, как мне показалось, слегка смутился. «Дело в том, ваше императорское величество, что после отречения от престола Николая Александровича была значительно сокращена его личная охрана, равно как и охрана всего Александровского дворца. Это касается и полицейского охранения, и чинов конвоя. отозванных в Петроград по приказу командира собственного его императорского величества конвоя генерал-майора свиты графа Граббе-Никитина. Такое решение было принято на основании того, что дворец в настоящее время не является императорской резиденцией. К тому же было распоряжение самого великого князя Николая Александровича на эту тему, который пожелал вести свою дальнейшую жизнь в скромности и покое, без лишней опеки со стороны охраны. И я просто скрипнул зубами от бессильной злости. Как можно было упустить из виду этот момент? Ведь, ожидая различных подвохов, я старался держать в поле зрения тех, кто может унаследовать после меня трон, и совершенно упустил из виду тех, кто, как мне казалось, уже отыграл свою партию и ни на что больше не претендует. Как же, черт возьми, мне не хватает опыта государственного управления и политических интриг. И опыт прадеда мне тут мало чем помогает, ведь он сам никогда не был силен в этих играх, да и государственным управлением практически не занимался. А его опыт военного тут не очень годится. Все же здесь не поле боя. Тем более мой собственный скромный опыт тут не помощник. Ладно. Чего нет, того нет. Да и утверждать, что я держал в поле зрения возможных наследников трона, тоже, мягко говоря, не совсем корректно, поскольку весь аппарат МВД в Петрограде был фактически разгромлен. Военная разведка и контрразведка в эти дни также практически отсутствовали как понятие, а собственных служб безопасности у меня еще не было. Так что в реальности у меня были лишь приблизительные данные, которые мало отличались от уровня светских сплетен о том, кто куда и с кем пошел, кого и где вместе видели и так далее. И нечего было и думать о том, чтобы таким вот хитрым способом раскрыть заговор. Впрочем, как раз заговор против Николая II так вполне и можно было раскрыть даже без всяких спецслужб, поскольку о заговоре трепались в салонах много месяцев подряд. Так, хорош вспоминать брата Колю. Сам ничуть не лучше, раз стою тут и думаю, что же мне делать дальше. А дальше нужны быстрые и решительные действия, сил на которые у меня нет, и нет никакой возможности ждать, когда генерал Маннергейм сможет сформировать хоть какое-то подобие внутренних войск из разномастной толпы, почему-то именуемой воинством. И пусть на данный момент верные мне юнкера и казаки контролируют основные мосты, почту и телеграф, однако же сил на удержание в казармах перевозбудившихся от известия из царского села солдат запасных полков у меня не было. Если же я не смогу локализовать в казармах всю эту братью, то заразу бунт разнесет по всей столице. И тогда не то, что для борьбы с брожением умов по всей России у меня не хватит сил, но их может не хватить даже и на удержание власти в Петрограде. От раздумий меня отвлек Кутепов, который просил дозволения на доклад и аудиенцию для нового действующего лица. После моего кивка в кабинет, чеканя шаг, вошел лихой горец и отрапортовал. «Ваше императорское величество, честь имею представиться по случаю прибытия в Петроград. Командир чеченского конного полка, полковник Каджар». Я кивнул. «Приветствую вас, принц. Вы, как всегда, прибыли вовремя. Благодарю вас за высокую оценку, ваше императорское величество. Чеченский конный полк, как и вся дикая дивизия, готов умереть за своего любимого командира». С чувством жму руку единственному сыну Шафихана, одного из претендентов на персидский трон. Что ж, появление в столице первого из шести полков дикой дивизии может сыграть весомую роль в сложившейся ситуации. И пусть четыре кавалерийские сотни чеченского полка не такая уж и сила с военной точки зрения, Тем более не в чистом поле, а в тесноте городских улиц. Однако сам имидж дикой дивизии, готовой за меня порвать на британский флаг любого, был куда как весом. Петроград. Главный штаб. 6 марта, 19 марта по новому стилю, 1917 года. Рассвет. Дверь за Кутеповым закрылась, оставив меня одного с моими мыслями. Доклад исполняющего дела главнокомандующего Петроградским военным округом о ситуации в столице и вокруг нее наводил на тяжелые размышления. С одной стороны, прибывшая с фронта за последние дни 9-я пехотная дивизия генерала Лошунова, 2-я кавалерийская дивизия генерала князя Трубецкого и дикая дивизия генерала князя Багратиона с причитающимся им по штату артиллерийскими дивизионами и пулеметными командами, либо уже разгружалась на вокзалах города, или же были в непосредственных пригородах столицы, и их прибытие в Петроград ожидалось буквально в ближайшие часы. Причем, по мнению Кутепова, вышедшего на контакт с их командованием, оснований сомневаться в их лояльности не было. В самом же городе мы могли опереться на 1-й, 4-й, 14-й донские казачьи полки, на Преображенский, Павловский, Гренадерский и Кексгольмский запасные полки лейб-гвардии, которые, правда, были в значительной степени дезорганизованы моей затеей с созданием внутренних войск, а также на батальон ударников, на саперные, автоброневые и артиллерийские части, на юнкеров военных училищ и школ прапорщиков. Ситуация же в других полках столицы была не столь однозначна. В разной степени бузили в Петропавловской крепости, в 1-м и в 180-м пехотных полках, в лейб-гвардии Измайловском, Петроградском, Егерском, Финляндском, Московском и Семеновском запасных полках. Непонятная ситуация сохранялась в Литовском и Волынском запасных полках гвардии, куда сейчас и отправился генерал Маннергейм с задачей сформировать еще один полк внутренних войск. Ну и однозначно сторону мятежников приняли гвардейский флотский экипаж, второй балтийский флотский экипаж, несколько рот финляндского запасного полка лейб-гвардии. Кроме того, сообщения из Кронштадта и Гельсингфорса также рисовали отнюдь не радужную картину настроений как на флоте, так и в гарнизонах крепостей. И известий о выступлениях можно было ожидать оттуда в любой момент. В дополнение к этому пришла телеграмма от великого князя Сергея Михайловича о подозрительной активности в Первопрестольной, хотя тут нужно отдать ему должное. Сам мой наместник в Москве не стал ждать развития событий, а распорядился провести превентивные аресты максимального числа неблагонадежных элементов и взять под контроль все важные объекты города силами прибывших с фронта частей. Так что, по крайней мере, хотя бы касаемо Москвы, у меня была надежда на то, что удастся избежать распространения петроградской лихорадки. И, конечно, крайне беспокоила меня ситуация в Царском селе. Кутепов настаивал на проведении там полномасштабной войсковой операции, не считаясь с возможными жертвами и негативным резонансом в стране и мире. Я был согласен с ним в части невозможности затягивания с разрешением кризиса власти, но и отдавать такой приказ я не спешил. Нет, я не могу сказать, что я не готов отдать такое распоряжение из какого-то гуманизма, человеколюбия или еще чего-то такого. Если сильно припечет, то я, что называется, не дрогнувшей рукой предприму все необходимые меры для подавления гражданской войны в самом ее зародыше. Даже если мятежникам придется расстрелять из пушек хоть Александровский дворец, хоть все царское село. И, конечно, с последующим государевым возмездием для всех виновных в этом злодеянии. Ну, как без этого? Ясно дело, создавать себе проблему с ярлыками цареубийцы, братоубийцы и детоубийцы я не стану, ведь я собираюсь править Россией долгие годы, и подобный имиджевый довесок к возможному культу своей личности мне представляется совершенно излишним. Друг детей, державный вождь и отец народов должен иметь сияющую биографию. И создавать себе сложности почем зря совершенно незачем. Но эти меры я все же предпочитаю оставить на самый крайний случай, когда просто не останется другого выхода. Пока же я предпочитаю решать проблемы менее радикальными методами. Тем более, что после разговора с Гатчиной мне показалось, что определенный вариант у нас все же появился. А значит, пока Кутепов наводит порядок в военном отношении, а мама прилагает усилия на переговорной ниве, мне следует заняться теми вопросами, которые лучше меня не сделает никто. «Где там наш разлюбезный господин Суворин?» «Гатчина! Железнодорожная платформа. 6 марта, 19 марта по новому стилю, 1917 года». Раннее утро. Вереница машин, сопровождаемая конным эскортом, съехала с привокзальной площади и покатила между лакированными и бронированными бортами стоящих рядом составов. Свет фары едущего впереди грузовика с солдатами с трудом пробивался сквозь пляшущие белые хлопья. Крупные снежинки неслись навстречу автоколонне, то закручиваясь в спирали, то бросаясь вперед, словно гончие, то неожиданно замирая, словно в растерянности, в те короткие моменты, когда порывы ветра вдруг ослабевали, и тогда множество снежных комочков превращались в замершую, словно нарисованную пелену, скрывавшую все впереди. Впрочем, для пассажиров, едущего вторым автомобиля, пределом обзора все равно был задний борт идущего впереди грузовика. Да и не этим были заняты умы едущих в двух легковых автомобилях под прикрытием машины с охраной и конного полуэскадрона. Бурная и полная тревожных известий ночь близилась к своему завершению. Участники событий приготовились к решительным броскам, и приближающийся день обещал однозначный перелом ситуации в ту или иную пользу. И вот, наконец, колонна замерла у главного вагона императорского состава. Охрана посыпалась из кузова, занимая свои места в оцеплении, пока всадники из полуэскадрона черкесского конного полка оттесняли любопытных и случайно оказавшихся на платформе за ее пределы. Хотя, вероятно, трудно было найти в этот час на этой станции каких-то праздношатающихся, поскольку спешно шла погрузка батальона 34-го пехотного севского генерала графа Каменского полка и эскадрона черкесского конного полка в вагоны составов, стоящих на параллельных с императорским колеях. Из остановившихся автомашин вышли несколько человек в генеральской форме, а великий князь Александр Михайлович помог выбраться Марии Федоровне. Вдовствующая императрица поблагодарила Сандро и оглянулась на стоящий рядом с императорским составом бронепоезд. Да, безусловно, это весомый аргумент на переговорах, в этом нет никаких сомнений. И пусть сама она не верила в возможность применения этого бронированного монстра против Александровского дворца, но, как говорится, ultima ratio regum. И Мария Федоровна предпочла иметь такой последний довод императриц в своем рукаве. Решительно развернувшись, она направилась к входу в вагон. Прибыв в Гатчину вечером прошедшего дня, Мария Федоровна успела оценить складывающуюся обстановку, и чутье опытного в масштабных интригах человека подсказало ей, что если и не пробил ее звездный час, то как минимум она вновь получила реальный шанс вернуться на политическую сцену в стране. Ну еще бы! После того, как из Петрограда буквально лавиной стали поступать противоречивые сообщения о мятеже и возможном перевороте, тут уж вдовствующая императрица включилась в события по полной программе. Воспользовавшись неразберихой в столице и хаосом в управлении, Мария Федоровна лично или посредством вопросов и советов фактически включила себя в процесс борьбы за власть, часто связывалась по телеграфу и телефону с различными абонентами в Петрограде и вокруг него, общалась с Сандро и Глобачевым, Милюковым и Родзянко, Лукомским, умело лавируя и выступая то в качестве бабушки Алексея, то в качестве матери Михаила, то как сама по себе вдовствующая императрица. В результате ее советов и усилий генерала Кованько в течение ночи Гатчина была взята под жесткий контроль, расположенный в городе гарнизон был усилен и сильно разбавлен за счет разгрузки проходящих в сторону столицы воинских эшелонов. И к моменту, когда судьба Михаила прояснилась, а из царского села пришли неожиданные вести, под командованием Кованько и ее негласным контролем была собрана достаточно весомая группировка, состоявшая не только из пехотных и кавалерийских сил, но даже из двух бронепоездов и эскадрильи бомбардировщиков «Илья Муромец». Проведя экстренные переговоры с появившимся Михаилом, она получила от него согласие на осуществление ее собственного плана, для чего в Гатчину на царском поезде был отправлен лично военный министр великий князь Александр Михайлович с соответствующей командой. И вот теперь она поднималась по ступенькам императорского вагона, чувствуя себя вновь молодой и решительной, ощущая, как горячая кровь вновь рванула по венам, с восторгом принимая возбуждение грядущей схватки и азарт большой игры. Петроград, главный штаб, 6 марта, 19 марта по новому стилю, 1917 года. Раннее утро. Пока в городе стреляли, пока маршировали по улицам верные мне войска, пока мои генералы отдавали приказы и разрабатывали планы операций, я занимался самым что ни на есть царским делом. Писал высочайший манифест. «Как же так?» — спросите вы. «Какое к чертям собачьим чисто царское дело? Разве должен царь-батюшка, император всея и вся, тратить свое драгоценное время на нудную канцелярщину? Неужели государь должен тратить свои силы на такую гадкую работу, да еще в то время, когда переворот и мятеж, что нужно не бумажки сочинять, а на броневик и толкать речугу? Или там... милостиво послать с балкона на смерть тысячи подданных, которые с моим именем на устах почтут за счастье, ну и прочий высокопарный патриотический мелодраматический бутор. Но нет, ничего такого мне пока делать не нужно. Когда требовалось поднимать колеблющихся преображенцев, я, конечно, не перекладывал на чужие плечи ответственность и сам встал перед строем вооруженных сомневающихся солдат. Но то, что годилось как разовый порыв и призыв, совершенно не годится для системного применения. Нет, я до сих пор считаю, что моя личная речь, мой призыв, мой клич куда более... эффективны, чем выступление любого из моих подчиненных. Но что хорошего получится, если я вместо общего руководства процессом буду метаться от одной казармы к другой, от одного батальона к другому и так далее, особенно если учесть, что в столице сейчас только одних военных под 200 тысяч человек». И это не считая сотен тысяч рабочих, мещан и прочих жителей Петрограда. А за его околицами, между прочим, вся необъятная Россия, все ее нынешние 170 слишком миллионов человек, готовые вцепиться в глотку друг к другу в предстоящей гражданской войне. А она действительно будет предстоять, если я вместо своих прямых обязанностей буду ездить с речами от казармы к казарме. Нет, там разберутся без меня. Пусть с худшим качеством, пусть с ошибками и проблемами, но разберутся. Мне же предстоит главный бой, в котором меня никто не заменит. И не потому, что я шибко умный и весь такой в белом, а просто потому, что кроме меня после знания тут нет ни у кого. А значит, кто бы тут какой прогрессивный ни был, он просто не сможет взглянуть на проблему под нужным углом. Да и сколько таких вот прогрессивных и умных было в истории России тех дней, а вылилось все в 8 или 10 миллионов погибших и уехавших из страны в разрушение промышленной базы или прекращение строительства таковой, в потерю технического и интеллектуального потенциала, ну, в общем, во все, что известно тут пока только мне. Надеюсь, что так и останется. Как говаривал в булгаковском «Собачьем сердце» профессор Преображенский, «в большом пусть поют, а я буду оперировать. Генералы пусть воюют, а я буду закладывать завтрашний день и завоевывать умы манифестами и пропагандой». Вот и хорошо, и никаких разрух. Тем более, что основные распоряжения для Петрограда мной уже отданы, войска движутся, Суворин уже едет, газетчики оповещаются, а мои переговорщики отправились по нужным адресам. Да, и появились неожиданные союзники, на которых я сегодня не рассчитывал особо, но виной ли тут материнские чувства или причиной послужил холодный расчет, но инициатива вдовствующей императрицы пришлась как нельзя кстати. Вообще ситуация с Марией Федоровной, или как тут было принято говорить, с мама, напомнила мне сюжет из «Графини де Монсоро», прославленного Александра Дюма, когда Екатерина Медичи, будучи матерью действующего короля Франции и одновременно матерью герцога Анжуйского, стремившегося занять французский престол, пыталась предотвратить гражданскую войну в стране, нанеся личный визит в Анжу для переговоров с неразумным сыном. Что ж, определенные параллели здесь, разумеется, имеют место быть. С этим трудно спорить. Хотя, как по мне, ситуация у нас все же отличается. Начнем с того факта участия Николая в заговоре или присоединения к нему. Не знаю, что там на самом деле думает Мария Федоровна, но лично я искренне сомневаюсь в том, что брат Коля имеет какое-то реальное отношение к происходящему. Скорее, я подумал бы на его драгоценную женушку, поскольку за Алекс вполне водились такие идиотские выходки типа попыток управлять империей вместо мужа, идей заполучить карманное правительство или влиять на назначение на должности. И ладно бы у нее были для этого какие-то качества, помимо болезненного честолюбия и непомерного самомнения. Но, тем не менее, мне почему-то кажется, что все же в этом спектакле ей отведена роль статиста или, как максимум, роль второго плана. Поскольку времени прошло слишком мало с момента моего воцарения, и я не думаю, что у нее получилось бы организовать и возглавить столь масштабный заговор за какие-то пару-тройку дней. Нет, тут играют другие персоны. Что же можно предположить в сложившейся ситуации? Как поступят мои противники? Да и кто они, мои противники? Вполне очевидно, что, рассматривая вопрос в контексте вечного куи продест, можно предположить, что основными выгодоприобретателями остаются все те же, кто пытался скинуть брата Колю, разве что напрашивается в этот список Кирилл Владимирович, который капризом судьбы при моем воцарении вдруг стал цесаревичем и оказался в непосредственной близости от трона. Да, и действия его брата Бориса, плюс участие гвардейского экипажа явно указывают на это. Но вряд ли он успел стать центральной фигурой заговора, разве что постарается поймать свою рыбу в нынешней мутной водичке. Да, по большому счету сейчас важно не то, кто за всем этим стоит, а что они могут предпринять, исходя из существующих условий. Карта с Николаем и Алексеем была для меня неожиданной, но она уже выброшена на стол. Да, ситуация осложнилась. Да, информация о мятеже вышла за пределы столицы и растеклась по стране. И что? Очень велика вероятность, что и ничего. В войсках вряд ли кто-то, сломя голову, ринется в намечающуюся свалку. Скорее всего, просто предпочтут подождать новостей из Петрограда. Разве что кто-то из прибывших с фронта генералов включится в схватку на стороне императора Алексея или какого-нибудь временного правительства. Какие еще у них могут быть тузы в рукаве? Ведь ситуация сейчас в корне отличается от классической ситуации и условий февральской революции. В отличие от той истории, у меня в Петрограде есть или вот-вот будут как минимум 3-4 дивизии верных войск, и инициатива сейчас на моей стороне. Ну, побузят чуток по казармам, ну, даже выйдут на улицы. Но нет у них больше чувства безнаказанности, и в этом коренное отличие от ситуации недельной давности. Мосты, телеграф, телефонная станция, основные министерства, включая МПС, ключевые перекрестки – все это уже либо жестко контролируется, либо патрулируется казачьими разъездами. Всем участвующим в подавлении мятежа обещаны различные преференции, а расквартированным в Петрограде за участие в наведении порядка дополнительно обещаны права фронтовиков и возможность службы во внутренней страже, а ее мне в ближайшие месяцы понадобится ох, как много. И судя по тому, что случаев отказа от открытия огня по мятежникам мне известно лишь несколько на весь город, то я вполне рассчитывал на скорейшее восстановление полного контроля над Петроградом. Причем не только военного, но и идеологического. Во всяком случае, я на это надеялся. Пожалуй, главное, чем отличается нынешняя ситуация от классической февральской революции, так это наличием решимости у властей восстановить порядок, не считаясь ни с потерями, ни с мнением кого бы то ни было. А вот в лагере оппонентов, честно говоря, я наблюдаю все ту же растерянность и такую же опаску взять ответственность на себя. По существу, в известной мне истории, Временный комитет Государственной Думы точно так же, как и правительство князя Голицына или генерала Хабалова с Беляевым, никак не мог решиться на какие-либо действия из боязни ответственности, и лишь стечение обстоятельств просто бросило Родзянко и Керенскому власть в руки. Но вот спрашивается, чем были заняты всю ночь господа в Таврическом дворце, о которых доложился Глобачев? Ждали? Как в том анекдоте? Что делал Рабинович до революции? Сидел и ждал. А после революции дождался и сел. Петроград. Таврический дворец. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Раннее утро. Внезапно двери распахнулись, и в зал повалила вооруженная солдатская масса, которая быстро рассредоточилась по помещению и брала присутствующих под прицел. Поднялась суматоха, Родзянко вскочил и перевернул стул. Вскинувшийся было Гучков получил чувствительный тычок прикладом, а князь Львов почему-то поднял руки. Остальные замерли в различных позах, глядя в черные дула трех линеек и на острые трехгранные штыки, уставившиеся им прямо в лица. Ошеломленные и замершие члены нового демократического правительства и участники ВКГД во внезапно наступившей тишине с ужасом слушали раскатывающийся по коридору мерный звук шагов невидимого пока, но явно уверенного в себе человека. С некоторым облегчением присутствующие увидели, что это вовсе не Михаил, а почему-то ожидали именно его, а всего лишь генерал. Тот спокойно прошел к столу, поднял стул и уселся за стол на председательское место. Затем он снял перчатки и, бросив их на стол, спокойно заявил: «Господа, я генерал-майор свиты Тимановский, командир собственного его императорского величества Георгиевского полка. Имею предписание на арест всех присутствующих в Таврическом дворце и в особенности в данном помещении. Настоятельно рекомендую вам не делать глупостей, поскольку мои люди имеют приказ стрелять на поражение при малейшей попытке сопротивления или бегства». «Но позвольте», — проблеял князь Львов. «Не позволю», — Тимановский сделал знак, и в лицо князю уставилось не менее десятка стволов. «Вопросы вы здесь задавать не будете. Скажу больше, вопросов не буду задавать даже я. Вопросы будет вам задавать высочайшая следственная комиссия. И, думаю, вопросов у нее к вам будет очень много. А поскольку речь идет об обвинении в государственной измене, да еще и во время войны, то вам придется очень сильно постараться для того, чтобы просто остаться в живых. Так-то, господа». Генерал встал и уже в дверях обернулся. «Кстати, хочу вас уведомить, господа, о том, что государь-император Михаил Александрович повелел передать вам свой высочайший пламенный привет». Петроград. Главный штаб. 6 марта. 19 марта по новому стилю. 1917 года. Утро. «Верите ли вы в новую Россию, господин Суворин?» Мой гость удивленно посмотрел на меня. «Ну да, вот так вот сразу в лоб, прямо на высочайшей аудиенции. Мало того, что усадил за стол и подчую чаем, так еще и задаю подобные вопросы в то время, когда на улице еще слышна стрельба, а Зимний дворец все еще в руках мятежников. Причем этот самый дворец хорошо виден из окна моего временного кабинета. Видимо, все еще не зная, как себя вести в подобной ситуации, он осторожно заговорил: «Ваше императорское величество, я газетчик и издатель, и мне по роду своей профессии необходимо иметь хорошее воображение, но в то же самое время нужно уметь видеть факты, опираться на факты и строить свои выводы, отталкиваясь от фактов. А факты сейчас таковы, что державу нашу очень серьезно лихорадит. Государственная машина дает сбои, и я не решаюсь даже предположить, как далеко все может зайти, если не предпринять необходимые действия. Война обнажила многие застаревшие проблемы и противоречия нашего общества. И да простит меня ваше императорское величество, но в стрельбе, которая сейчас слышна за окном, мне слышатся грозные раскаты той бури, которая ждет Россию. Станет ли эта буря очищающим дождем или превратится в ужасный ураган, который сметет все на своем пути? Этот вопрос, на который сейчас ни у кого нет ответа. Ясно только одно: той прежней жизни, той довоенной патриархальной России, впрочем, позволю себе предположить, что не только той России. Очевидно, что весь мир сейчас изменяется, и, простите за тавтологию, прошлая жизнь осталась в прошлом. Поэтому на ваш вопрос, ваше императорское величество, я отвечу так. Да, я верю в новую Россию, верю по причине того, что уверен, старой России уже не будет. И сейчас лишь два варианта будущего. Либо возникнет новая Россия, либо Россия погибнет. Как говорится, тетриум нон датур. Третьего нам всем действительно не дано. Я отпил чаю и вновь посмотрел на Суворина, поощряя его высказываться полностью. Прекрасно поняв, чего от него требует император, тот продолжил уже с большей откровенностью. «Ваше императорское величество, волей провидения вам суждено было взойти на престол в столь бурные, а, быть может, и в столь роковые для нашего Отечества дни. В дни, когда рушатся устои, когда все, что казалось незыблемым еще вчера, сегодня становится далеко не таким очевидным. Ну, а завтра это все вполне может превратиться в отживший и прискорбный анахронизм, который лишь мешает движению вперед. Но позвольте быть до конца откровенным, ваше императорское величество. Я настаиваю на этом, Борис Алексеевич, киваю и слегка подаюсь вперед». Издатель вздохнул и горько произнес: «Не слушайте никого, ваше императорское величество. Не слушайте ничьих советов. Никто из ваших советников не знает, как поступить в сложившейся ситуации. Они будут вам шептать какие-то рецепты из прошлого, из своего жизненного опыта, из своих наблюдений, из своих умозаключений, но никто из них не имеет понятия о том, относительно чего пытается вам советовать». «Вы хотите сказать, что у меня дурные советники, и мне нужно набрать других?» — с интересом спросил я. Суворин нахмурился. «Нет, ваше императорское величество, прошу меня простить. Я, видимо, не до конца корректно сформулировал свою мысль, что непростительно для журналиста. Нет, я не совсем это имел в виду. Я хотел сказать, что вам вообще не стоит опираться на мнение советников, любых советников, хоть новых, хоть старых, хоть отечественных, хоть заграничных. Причем к заграничным я бы прислушивался в последнюю очередь, поскольку они ни черта не смыслят в российских делах. Простите за грубое слово, ваше императорское величество». «Поясните свою мысль», — поощрил я его к продолжению. «Журналист, газетчик, писатель и издатель по роду своей деятельности должен глубже понимать происходящее вокруг, ощущать, что называется, исторический момент, острее воспринимать окружающую действительность. Понятно, что я высказываю сейчас сугубо свое мироощущение, предельно субъективное, но, раз уж вы меня спросили, то позволю себе высказать свое личное мнение государю-императору, ибо, быть может, такой возможности мне больше не представится. Итак, как мне видится, мы все стоим на пороге грандиозных потрясений и преобразований. Я не имею понятия, сохранится ли в России монархия, будет ли республика или диктатура, а может, возникнет что-то еще. Россия полна людьми, которым кажется, что они знают лучше всех, как правильно поступить, куда вести страну и общество, как осчастливить народ, и как народ этот должен жить по их мнению. Беда лишь в том, что таких вот знающих слишком много для того, чтобы Россия выдержала все эксперименты над собой. Да и сам народ не знает точно, чего он хочет, если, конечно, не считать примитивных желаний типа «всем все поровну», «забрать всю землю», «всем раздать» и «в город ничего не давать», «ибо неча». Он промочил горло чаем, я же молча слушал и не пытался перебить. Мне было интересно узнать мнение человека, который не обязан мне говорить учтивые и льстивые слова. Да и из своей прошлой жизни я знал о том, сколь много могут знать и видеть руководители больших СМИ. А издатель самых больших в двух столицах вечерних газет, выпускавший «Время», «Вечернее время», «Новое время», справочники «Весь Петроград», «Вся Москва», англо-русский промышленный журнал «Раско британское время» и спортивный журнал «Конский спорт». А тогда это было вровень с эксклюзивными спорткарами нашего времени, имевший 500 точек продажи на железных дорогах империи, владевший доходными домами, печатной и бумажной фабриками, был как раз руководителем такого масштаба. В то же самое время господин Суворин в сравнении с людьми, окружавшими императора, был человеком маленьким. А, как сказал кто-то по этому поводу, маленький человек всегда знает, кто съел мясо. Но кто спросит об этом у маленького человека? А я вот спрошу и буду слушать. Государь, вам было суждено принять престол в такой исключительный исторический момент, в который решается вопрос о самом существовании России. Не мне судить о силах, которые возложили корону на вашу голову, ровно как и не мне давать оценку этому факту. Но раз этот факт имеет место, значит, монархии в России дан еще один шанс. Используйте его, опираясь лишь на свое собственное видение, поскольку шанс дан именно вам, и кто знает, может, у вас и получится создать новую Россию. Мы помолчали. Суворин явно сказал все, что хотел, возможно, даже больше, чем собирался, а я же обдумывал сказанное им. Наконец я заговорил. Мы слышим сейчас звуки, при которых рождается новая Россия. Наша будущая держава рождается в муках войны, смуты и революции. Но что есть революция? Омоложение и перерождение или слом всего до основания и попытка строить новое на пепелище старого? Можем ли мы допустить сожжение старого корабля в открытом море, да еще и во время ужасающего шторма? Только потому, что мы надеемся когда-то построить на пепелище старого корабля новый корабль, который, возможно, будет лучше прежнего. А сколько членов экипажа и пассажиров сгорит в этом пожаре? Сколько сумеет спастись на утлых челнах или обломках корабля и будет потом скитаться на чужбине, вспоминая тот старый корабль, который вместо ремонта был сожжен при нашем попустительстве и благодаря нашему скудоумию. Сделав паузу, я через некоторое время продолжил, взвешивая слова. «Знаете, Борис Алексеевич, вы сейчас точно подметили суть вопроса. Именно мне, милостью или проклятием провидения, дан шанс твердой рукой провести корабль под названием «Россия» через бурные воды и мимо острых рифов. Шанс довести корабль в тихую гавань, поставить в сухой док и дать ему капитальный ремонт. И я не оставлю капитанский мостик в этот суровый час. И не только потому, что вокруг бушует шторм и сверкают молнии, но и потому, что у подножия капитанского мостика идет драка тех дураков, которые считают, что знают, как лучше строить новый корабль, усиленно поджигая при этом старый. Если я уступлю мостик этим дуракам, они продолжат свою драку уже на мостике и всенепременнейше или сожгут, или утопят корабль, что суть одно и то же. Скажу больше, я не только не допущу их к штурвалу, но и сделаю все для прекращения бунта на корабле, даже если мне придется для этого развесить на реях всех тех, кто отказывается выполнять приказы капитана в открытом море. Усмехаюсь. Да, кстати, я тоже мечтаю вместо старого обветшалого корыта бороздить морские просторы на прекрасном, мощном и красивом корабле. Да, я тоже считаю, что корабль нынешний устарел во всех смыслах, требует самого что ни на есть капитального ремонта и коренной модернизации. Но для этого мне и команде нужно для начала потушить пожар, разожженный дураками, восстановить управление кораблем, затем уже дойти до той самой тихой гавани и бросить там якорь. Жестко завершаю. Россия находится в войне. Россия охвачена революцией. Россия теряет управление и несется к гибели. Мы должны мобилизовать все силы, устранить все мешающее нам и спасти империю. Нам нужен новый общественный договор, гарантом которого станет император. А для этого мне нужны вы, Борис Алексеевич. Суворин осторожно спросил. «Ваше императорское величество, я не генерал, у меня нет тысяч солдат для подавления бунта на корабле, я простой издатель. Чего вы желаете от меня?» Качаю головой и, глядя ему в глаза, говорю: «У вас есть то, чего нет у моих генералов. У вас есть опыт общения с обществом посредством ваших газет. Тысячи ваших ежедневных печатных листков и есть ваша армия. Но, предвосхищая ваш следующий вопрос, я сразу скажу: нет, ваши газеты мне не нужны. Я не стану влиять на их редакционную политику. Мне нужны лично вы и ваш опыт. У меня есть для вас работа. Я желаю создать новое официальное информационное агентство России, преобразовав старое Петроградское телеграфное агентство в новое Российское телеграфное агентство. Роста, я вам предлагаю пост директора этого агентства. Вы будете представлять официальную позицию России перед внутренней и заграничной прессой, а также перед иностранными телеграфными агентствами. Более того, тысячи, десятки тысяч тиражируемых через трафарет и размещаемых в витринах окон Роста, сотни передвижных кинопроекторов и множество других вариантов будут формировать общественное мнение, информировать десятки миллионов нечитающих прессу российских подданных о том, что происходит в России и мире, о том, какова позиция правительства и о том, что говорит император.